Маленький Шита также зарегистрировался на окружной экзамен в феврале. Чтобы ее младший брат мог хорошо есть перед экзаменом, Юсиакаа переехала в городской дом. Она также привезла в город часть овощей, которые они хранили дома в коробках. Во время транспортировки она накрыла их толстым одеялом, чтобы они не замерзли. Дом семьи Юй в городе был расположен недалеко от Академии Жунсюань, что позволяло ей готовить для маленького Шита. Маленький Шита подал заявление на то, чтобы быть студентом, который будет питаться дома. Дома он мог есть три раза. Еда в школе была слишком простой, и кулинарные навыки шеф-повара также были средними. Как это может быть лучше, чем еда, приготовленная его сестрой? Каждое утро Юсиакаа готовила ароматную кукурузную кашу для своего младшего брата вместе с вареным или жареным яйцом и яичным блином. Время от времени она готовила жареный на сковороде пирог с зеленым луком или булочки с мясом на пару. На обед братья и сестры ели еду, которая состояла из одного мясного блюда, одного овощного блюда и супа. Основным продуктом питания был бы рис или булочки на пару. На ужин были либо пельмени, либо различные виды блюд из лапши. Каждый прием пищи был разным в течение целой недели. Каждый день маленький Шита ходил в академию с выпирающим животиком и хвастался перед одноклассниками. Однажды маленький Шита вернулся с таким выражением лица, как будто он сделал что-то не так. Юсиакаа собиралась спросить, не подрался ли он с кем-нибудь в школе, но она подняла глаза и увидела два маленьких хвостика позади своего младшего брата, соседей по комнате маленького Шита, Лю Цзинье и маленького толстяка, Сунь Рунце. Другой их сосед по комнате, который был моложе, не участвовал в окружном экзамене в этом году, поэтому он не вернулся в академию для учебы. Маленький толстячок, Сан Рунце, тепло сказал: «Сестра, давай поедим вместе. Мой отец ежемесячно дает мне 10 тали на еду. Я отдам их все тебе. Если этого недостаточно, я пошлю письмо, чтобы попросить у отца еще». Лю Цзинье уже исполнилось 13 лет после Нового года. Он объяснил с легким смущением: «Еда в кафетерии не очень хорошая. Если мы не можем наполнить наши желудки, то мы не можем сосредоточиться на учебе. Мы знаем, что мисс Сиакаа обладает отличными кулинарными навыками, поэтому мы хотим прийти и поесть вместе с вами». Была ли это одна овца или стадо овец, их нужно было пасти. Юсиакаа не отказалась от них и только сказала: «Это год бедствия и начало весны, поэтому ингредиенты относительно просты. Если вы, ребята, не возражаете, тогда давайте поедим вместе. Однако, вам, ребята, нужно вернуться в академию после ужина». «Конечно». Лю Цзинье и Сун Рунце поспешно кивнули. Маленький толстячок был в еще большем восторге, когда спросил: «Сестра, какую вкусную еду ты приготовишь на сегодняшний вечер? Я не привередлив, пока это может наполнить мой желудок». Юсиакаа закатила глаза в глубине души и подумала: «Он не придирчив к еде, если ты не привередлив, то почему ты не ешь в школе, а приходишь сюда за едой? Сегодня вечером мы едим свинину и ростки фасоли, тушеные с вермишелью. Раз уж вы, ребята, пришли, я добавлю кислый и острый измельченный картофель». Юсиакаа не собиралась баловать их. Она готовила из продуктов, которые были у них дома, и они ели все, что она готовила. Маленький толстячок, Сан Рунце, расширил глаза и удивленно спросил: «Кислый и острый измельченный картофель? Это кислый и острый измельченный картофель, который стоит 5 тали в ресторане Чжэньсю. Недавно привезенный овощи с западного полушария, один праздник весны, китайский лунный Новый год, два фестиваль фонарей, заключительное событие весеннего фестиваля, 15 го числа первого месяца лунного календаря». Глава 323. Едим вместе. Увидев, что Юсиакаа слегка кивнула, маленький толстячок взволнованно заплясал: «Моя сестра – самая лучшая. Нам так повезло, что мы можем поесть вкусную еду. Я давно хотел попробовать новое блюдо из ресторана Чжэньсю, но не было свободного столика». Маленький Шита не мог вынести его кривляния и радости и напомнил ему: «Какая твоя сестра? Сан Рунце, не забывай, что ты на 2 месяца старше моей сестры». Толстое лицо Сан Рунце было хорошо натренировано. Он ухмыльнулся и сказал: «У нас такая близкая дружба, так разве твоя сестра не является и моей сестрой? Я просто следую за тобой везде». «Хорошо, хорошо, это не важно. Давай, пойдем позанимаемся в твоей комнате. Нам нужно усердно готовиться, чтобы не подвести нашу сестру, которая так усердно готовит для нас». Юсиакаа, которая резала картошку на кухне, увидела, как трое детей-подростков, одетых в академические мантии, вошли в комнату ее младшего брата, обнявшись друг с другом. Вскоре после этого она услышала, как они читают вслух. Она слегка покачала головой и улыбнулась. Картофель в ее руках был нарезан тонкими ломтиками, а затем замочен в чистой воде. Она подбросила дров в печь и налила немного масла в котел. После того, как она обжарила лук, имбирь, измельченный чеснок и перец чили, чтобы получить аромат, она положила нарезанный картофель, который был замочен в воде, и начала его обжаривать. Она добавила выдержанный уксус, чтобы усилить аромат, а затем также добавила немного соли. В конце, перед тем как накрыть блюдо, она налила специальную приправу, приготовленную на фабрике приправ семьи Чжоу. Обжаренный измельченный картофель блестел на свету. Обладая восхитительным кислым и пряным вкусом, он возбуждал аппетит и вызывал желание съесть еще. Маленький толстячок мог в одиночку прикончить половину тарелки. Юй Сяокао даже не съела ни кусочка, и он был полностью съеден тремя маленькими мальчиками. Для другого блюда она использовала мраморное мясо дикого кабана и ростки домашней фасоли, которые были потушены с вермишелью и приготовлены по-домашнему. Мясо дикого кабана тушили до тех пор, пока оно не стало мягким и нежным и таяло во рту. Вермишель впитала жир из мраморного мяса, поэтому была очень ароматной, когда ее ели. Ростки фасоли также добавили блюду освежающий вкус. Эта свинина и ростки фасоли, тушеные с вермишелью, получила единодушную похвалу от всех троих детей. Лю Цзинье очень понравился суп из шпината и яиц. Хотя его семья была довольно состоятельной, он редко видел листовую зелень в течение всей зимы. Это действительно возбуждало аппетит при виде супа желто-зеленого цвета из шпината и яиц. Обычно это были очень простые блюда, но в год бедствия они были редкими деликатесами. Лю Цзинье и маленький толстячок ели до тех пор, пока их животы не раздулись и они даже не смогли наклониться. После еды маленький Шито очень естественно привел себя в порядок и пошел мыть посуду. Увидев это, два маленьких мальчика тоже последовали за ним на кухню и помогли вымыть посуду. Сестра усердно готовила еду, поэтому им пришлось помогать по хозяйству. В противном случае, какое бы у них было лицо, чтобы прийти поесть к ним в гости в следующий раз. Когда они мыли посуду, Лю Цзинье тихо сказал простодушному маленькому толстяку: «Если бы мы хотели поесть эти блюда, которые сестра Юй Сяокао приготовила для нас, но не здесь, а в ресторане, то это бы стоило по меньшей мере 10 тайли». Картофель и шпинат были особенно редкими ингредиентами. Снег еще не растаял, так что я даже не знаю, где семья Юй взяла листовую зелень. Овощи сейчас так дороги, поэтому то, что мы даем 10 тайли в месяц, кажется слишком маленькой платой за такую роскошную еду. Маленький толстячок небрежно сказал: «Если 10 тайли недостаточно, тогда давайте заплатим 20 тайли. Просто скажем, что нам нужно больше и лучше питаться перед экзаменом. Я уверен, что наши семьи не будут против этого. Я хорошо знаю свою и твою семьи. Не может быть, чтобы твоя семья не могла позволить себе 20 тайли, верно?» Лю Цзинье кивнул и решил попросить свою семью прислать ему завтра больше денег. Даже с 20 тайлями семья Юй Сяокао понесла бы убытки, если бы они ели так каждый раз. На следующий день Лю Цзинье и Сан Рунце попросили отправить письмо обратно в их родные дома. Они сказали своим семьям, что для того, чтобы не повлиять на экзамен в следующем месяце и иметь возможность получать лучшую еду, они собираются есть в доме своего одноклассника. Они попросили свои семьи прислать еще немного денег. Когда их семьи прочитали эти письма, они почувствовали легкую тревогу в своих сердцах. Что это было за питание, если даже 10 тайли в месяц было недостаточно? Их сыновья были слишком молоды и наивны, так может быть, их обманывали? В течение первого месяца у магазина шелка и атласа бизнес шел так себе. Таким образом, отец Лю Цзинье решительно собрал свои вещи, захватил с собой несколько любимых закусок для своего сына и отправился в город Тангу. Отец Сан Рунце также попросил у магистрата префектуры несколько выходных дней, чтобы проверить людей, с которыми обедал его сын. Эти двое уже встречались, так как их сыновья были одноклассниками. Когда они встретились на дороге, они решили ехать в город вместе. Выехав ранним утром, они помчались туда и, наконец, вечером добрались до города Тангу. Когда они прибыли ко входу в академию Жунсюань, студенты только что вышли из класса. Два отца немного подождали у входа и вскоре увидели, как их сыновья выходят с молодым парнем, который был светловолосым и выглядел очень красивым. «Сяцзи!» — первым крикнул отец Сан Рунце. Услышав это, маленький толстячок поднял глаза и увидел своего отца. Затем он радостно подбежал. Лю Цзиньи тоже увидел своего отца. Обычно он спокойно подходил к родителям, но он, тем не менее, ускорил шаг и спросил: «Отец, почему ты сам приехал? Разве в магазине никого нет?» Лю Цзиньи посмотрел на своего сына и увидел, что у его сына румяный и здоровый цвет лица. Он также, казалось, немного прибавил в весе, так что его сердце наконец расслабилось. «Когда ты впервые отправил ответное письмо, в котором говорилось, что ты каждый день ешь соленые овощи в школе, твоя мама очень волновалась. Несколько дней назад мы получили известие о том, что ты ешь с другими людьми, поэтому твоя мать сказала мне приехать и посмотреть, хорошо ли ты ешь. Теперь, когда я увидел тебя сегодня, я, наконец, могу почувствовать облегчение. Папа Лю, мы очень хорошо питаемся каждый день. Если у нас нет достаточно времени утром, то Юсиакао приносит нам еду. На обед мы едим мясо и овощи. Вечером у нас очень роскошный ужин. У второй сестры Юсиакао отличные кулинарные навыки и блюда каждый день разные». Маленький толстячок, Сан Рунце, на мгновение прижался к отцу. Когда он услышал слова Лю Цзинье, он поспешно объяснил причины своего приезда. Отец Сан Рунце, Сан Цзице и Лю Цзинье посмотрели друг на друга и ясно увидели недоверие в глазах друг друга. Если бы его сын сказал это раньше, он бы определенно ему поверил. Однако в нынешней ситуации уже считалось очень хорошим, если бы они ели овощи, не говоря уже о том, чтобы каждый день есть разные овощи. Сан Рунце также, очевидно, увидел недоверие в глазах своего отца. Он возмущенно сказал: «Отец, ты не веришь словам своего сына? Если ты мне не веришь, тогда приходи с нами в дом Шита, и ты узнаешь, говорю я правду или нет». Сан Цзицы погладил сына по голове. Он не знал, от кого его сын унаследовал свой вспыльчивый характер. Он посмотрел на Юй Фан, который стоял рядом с ними с легкой улыбкой, а затем спросил с улыбкой: «Ся Цзи, это тот самый Юй Фан, о котором ты мне рассказывал?» Юй Фан шагнул вперед и вежливо поклонился, сложив руки перед собой. «Я и есть Юй Фан. Приятно познакомиться с дядей Сан и дядей Лю. Не нужно таких церемоний. Я тоже приветствую тебя». У Лю Цзинье была приветливая улыбка на лице, и он сказал несколько вежливых слов. Юй Фан вежливо сказал: «Я не могу по-другому с вами разговаривать. Брат Цзинье и брат Рунце обычно мне очень помогают. Мы близки, как братья, так что дядям не нужно быть такими вежливыми. Уже поздно. Дяди еще не ужинали, верно? Могу ли иметь честь пригласить вас двоих на непринужденную трапезу? В этом нет необходимости. Ты слишком вежлив». Сан Цзицы собирался отклонить предложение, но его прервал сын. «Отец, разве ты не поверил тому, что я сказал? Разве ты не узнаешь правду, если пойдешь с нами? Сестра Юй Фан сказала, что приготовит нам сегодня вечером курицу пашот. Отец, ты знаешь, что такое курица пашот? Ты пробовал ее раньше? Это вкусно». Курица пашот возникла во времена династии Цин и была типичным южным блюдом. Было бы странно, если бы Сан Цзицы ел это блюдо раньше. Но в последнее время курица была довольно дорогой. В самом начале природного бедствия, чтобы быть экономными в еде, люди, которые выращивали цыплят, забили всех своих цыплят. Когда наступила зима, на рынке почти никто не продавал курицу. Иногда в одном или двух местах продавали курицу, но это было очень дорого. Он еще взглянул на красивого и хорошо воспитанного Юй Фан и почувствовал себя очень удивленным глубоко внутри. Разве его сын не говорил, что Юй Фан происходил из семьи фермера? Может быть, его вырастила не его собственная семья, но тогда это было неправильно. Насколько он понимал, у всех жителей деревни вокруг города префектуры едва хватало еды, чтобы поесть. Где они находили зерно, чтобы кормить цыплят? У Лю Цзиньи тоже были такие же сомнения. С наполовину верящим настроем он последовал за своим сыном в дом семьи Юй, который находился в 500 метрах от академии. «Дорогая сестра, мы вернулись». Как только Юй Фан вошел в дом, он по привычке сообщил об этом своей сестре. Из кухни донесся голос Юй Сиакао: «Ребята, вы сегодня опоздали на 10 минут. Положите свои школьные сумки и вымойте руки. Скоро мы сможем поесть». Юй Фан положил свою школьную сумку обратно в свою комнату и зачерпнул воду из таза с водой на кухне. Он поколебался мгновение, а затем сказал ей: «Сестра, ты должна приготовить еще два блюда, потому что пришли отцы Сан Рунце и брата Цзинье». Пока курица готовилась на медленном огне, Юсякая вымыла руки и последовала за своим младшим братом. Она обменялась приветствиями с двумя отцами. Сан Цзицы подождал некоторое время и не увидел, чтобы кто-нибудь из взрослых вышел, поэтому он спросил: «Вы, брат и сестра, единственные, кто дома?» Юсякая улыбнулась и сказала: «В семье есть и молодые, и старые, поэтому мои родители не смогли выйти из дома. Я боялась, что мой младший брат не сможет хорошо питаться в академии, поэтому я вызвалась приехать и готовить для него. Пожалуйста, садитесь, в ногах правды нет, еда скоро будет готова. Шита, приготовь немного чая для дяди». Учитывая, что с ними сегодня будут ужинать еще двое взрослых, еды, которую она приготовила, было недостаточно. К счастью, у них дома были легкодоступные ингредиенты. Она взяла немного салата из западной комнаты, две картофелины из погреба и нарезала немного свинины. Она приготовилась приготовить жареный салат с устричным соусом и горшочки с нарезанным картофелем. Кроме того, была также курица пашот и жареный зеленый лук с яйцами. Этого должно хватить было на всех, чтобы поесть. Когда эти блюда были вынесены, Лю Цзинье и Сан Цзицы были ошеломлены. Кем именно была эта семья Юй? Они действительно могли получить свежий зеленый лук и листья салата в этом сезоне. И что это было за блюдо? Они также были опытными и знающими людьми, но на самом деле они не могли распознать ингредиент, который был обжарен со свининой в этом блюде. Сан Рун Цэ с гордостью похвастался своему отцу: «Отец, ты никогда раньше не пробовал это блюдо, верно? Ингредиент внутри называется картофелем. В прошлом году принц Ян привез семена из западного полушария. Даже столичные аристократы, возможно, не смогут это поесть. Картофель, как помощник судьи префектуры, Сан Цзицы, естественно, знал о картофеле. Тем не менее, он слышал, что королевский принц Ян успешно вырастил несколько тысяч килограмм картофеля. Императорский двор придавал этому вопросу большое значение и готовился использовать их все в качестве семян. Император попросил императорских поваров попробовать готовить вместе с ними и использовал их для угощения высокопоставленных чиновников. Семья Юй была всего лишь фермерами в городе Тангу, так как же они смогли достать картофель? Могли ли они лгать? Как будто она могла читать их мысли, Юсякая сказала с безразличным выражением на лице: «Дядя Сан живет в городе префектуры, так что вы должны знать, что кукуруза и картофель, которые принц Ян привез в столицу, были перевезены из города Тангу. Ты имеешь в виду?» Глаза Сан Цзицы резко расширились, и он посмотрел на нее с удивлением. Глава 324. Подготовка к экзамену. «Это верно. Благодаря королевскому принцу Ян мы смогли получить семена кукурузы и картофеля. Мы оправдали ожидания королевского принца Ян и успешно выращивали кукурузу и картофель после многолетних неудач. Королевский принц Ян оказался доброжелательным и позволил нам оставить немного картофеля в качестве награды». Юсякая говорила в манере, которая не была ни скромной, ни высокомерной. Взгляд Сан Цзицы и Лю Цзинье, когда они смотрели на Юсякая и ее младшего брата, изменился. Поскольку они были знакомы с королевским принцем Ян, который пользовался благосклонностью императора, неудивительно, что они, родившиеся в крестьянской семье, могли действовать таким великодушным образом. Если бы Юсякая знала, о чем думают эти двое, она бы определенно горько улыбнулась. «Вы двое слишком много думаете. Все ингредиенты на столе принадлежат моей семье. Картофель, зеленый лук и салат латук были выращены моей семьей. В прошлом году мы хранили мясо дикого кабана и курицу. Когда семья Чжоу избавлялась от последней партии цыплят в конце осени, семья Юй купила их в большом количестве. Убив их, они спрятали их в подвале. Если есть экономно, то этого было достаточно, чтобы продержаться до весны». Под влиянием теплого отношения Юсякая и ее младшего брата Лю Цзинье и Сан Цзицы взяли свои палочки для еды и впервые попробовали горшочек с нарезанным картофелем. Основными ингредиентами этого блюда были картофель и приличная порция дикого кабана. Слегка обжаренный картофель был хрустящим снаружи и нежным внутри, а с ароматной и вкусной дикой свининой это был действительно новый вкус для двух отцов. Маленький толстячок грыз куриное крылышко и рекомендовал своему отцу: «Отец, попробуй курицу пашот, приготовленную нашей сестрой. У него подлинный аромат и потрясающий вкус». Сан Цзицы знал, что у его сына был огромный рот, но он был чрезвычайно разборчив в еде. Если он сказал, что это было вкусно, то это определенно было вкусно. Он посмотрел на так называемую курицу пашот с чистым белым мясом и слегка жирной кожей, Блюдо издавало слабый аромат масла зеленого лука. Внешне это также выглядело очень симпатично, с куриным мясом, уложенным в красивую форму и зеленым луком, расположенным как цветы по краю. Среди трех элементов цвета, запаха и вкуса все было потрясающе. Когда он взял кусок курицы Пашот, его сын напомнил ему: «Обмакни ее в соус, так будет еще вкуснее». Он сделал, как сказал его сын, и обмакнул курицу в соус сбоку. После этого он положил кусочек курицы в рот и осторожно попробовал. Куриная кожа имела освежающий привкус во рту, в то время как мякоть была гладкой. Обладая легким и восхитительным вкусом, он сохранил первоначальный вкус куриного мяса, но также имел характерный аромат. Все было на высоте. Даже шеф-повар ресторана Чжэнь Сю может не обладать такими кулинарными навыками. Зеленый лук был свежим и нежным, а яйца – ароматными и мягкими. У салата был хрустящий привкус во рту, а картофель был очень ароматным. Курица Пашот была мясистой, нежной и вкусной. Четыре блюда, казалось, были приготовлены опытным шеф-поваром. Две отца и два сына ели до тех пор, пока их рты не покрылись жиром, не в силах остановиться. Лю Цзинье тихо спросил своего сына: «Вы, ребята, едите так каждый раз?» Лю Цзинье ответил тихим голосом: «Когда у нас в гостях никого нет, у нас обычно есть одно мясное блюдо и одно овощное блюдо, и этого для нас достаточно». Сякая сказала, что мы не должны относиться фанатично к еде и должны придерживаться хорошо сбалансированной диеты. У нее отличные кулинарные навыки, поэтому она готовит для нас разные блюда каждый день. Даже Сан Рун Цэ, который не любит есть овощи, съедает половину миски овощей за каждый прием пищи. Пока отец и сын шептались друг с другом, Сан Рун Цэ, у которого был раздутый животик, подумал о чем-то и сказал: «Сестра, а как насчет соуса из кузнечиков? Это так вкусно. Быстро достань его, чтобы мой отец попробовал». Юй Сякая закатила на него глаза. Она сделала вид, что была скрягой, которая не хотела позволять им есть это. Она угрюмо сказала: «Кто подает гостям соус из кузнечиков? Более того, даже если я достану его сейчас, есть ли еще место в вашем желудке для этого? Вы можете просто съесть его с кукурузными оладьями завтра утром». Сан Рун Цэ рыгнула и смущенно сказал: «Тогда давай съедим это завтра утром. Я уже сыт по горло. Мой желудок такой полный. Ах, Юй Фан, не забудь помочь мне завтра намазать на блины побольше соуса из кузнечиков». Сан Цзи Ци не мог не прикрыть лицо. Он серьезно не хотел признавать, что этот бесстыдный обжора был его сыном. Однако, судя по взаимодействию между его сыном и братом и сестрой Юй, казалось, что у детей были довольно хорошие отношения. Они казались даже более гармоничными, чем семья. Отцы были особенно удивлены картиной, когда дети дрались, чтобы вымыть посуду после еды. Дома их сыновья никогда раньше не мыли посуду и даже не были на кухне. Они же джентльмены, поэтому должны держаться подальше от кухни. Казалось, что их просто ничто не привлекало на кухне. Ради того, чтобы иметь возможность есть вкусную еду каждый день, они серьезно усердно работали. После еды оба отца поинтересовались, как питались их сыновья за последние несколько дней. Они заметили, что питание было хорошо сбалансированным для каждого приема пищи. Более того, как и говорили их сыновья, каждый прием пищи был разным и в течение недели не было ни разу повторов. Исходя из текущей рыночной цены и распределения между четырьмя людьми, месячный запас ингредиентов для еды обойдется намного дороже, чем 20 тайли, заявленных их сыновьями. Было уже поздно. Когда два отца прощались, они оба достали 4 серебряных слитка, каждый из которых стоил 10 тайли. Сан Цзи Ци сказал Юй Сякая, которая хотела отказаться от денег: «Маленькая девочка, не отказывайся так быстро. Если бы это была обычная ситуация, как раньше, мы бы даже не дали тебе и 10 тайли. Но в ситуации этого года люди не смогли бы купить ваши овощи, даже если бы у них были деньги. Прямо сейчас люди готовы бороться за партию свежих зеленых овощей, даже если это будет стоить 10 тайли. Поэтому, судя по нашей сегодняшней трапезе, мы были теми, кто заключил выгодную сделку, давая вам 50 тайли в месяц». Лю Цзинье вмешался: «Брат Сан прав. Мисс Юй так много работает, чтобы готовить 3 раза в день для этих двух детей. Если мы заставим тебя терпеть убытки, как мы сможем продолжать беспокоить вас в будущем? Если ты не примешь это, то мы больше не сможем прийти и беспокоить тебя». Сан Цзи Ци также кивнул в знак согласия. У маленького толстяка было испуганное выражение лица. «Нет, сестра, спаси меня. Я уже привык к твоей стряпне, Так что, если ты скажешь мне вернуться и есть корм для свиней в кафетерии, я умру». Сан Цзицы погладил своего сына и отругал его. «Это всего лишь первый месяц года. Почему ты говоришь о смерти?» Сан Рун Цзи показал отцу язык, а затем сразу же притворился жалким перед Юсиакао. «Сестра, сжалься надо мной и просто возьми эти деньги. У моего отца все равно нет недостатка в деньгах, только дурак не взял бы деньги, которые ему навязали». Юсиакао также считала, что питательные блюда, которые она готовила каждый день, безусловно, стоили 50 тэли. В ресторане Чжэньсю 50 тэли не хватило даже на ужин для 5 человек. Под умоляющим взглядом Сан Рунце и серьезным взглядом Лю Цзинье Юсиакао неохотно приняла 80 тэли серебра. В дополнение к 10 тэлям, которые каждый из них дал ей в начале, это было в общей сложности 100 тэли на ежемесячные расходы на питание. Она не смела думать об этом в прошлом, но теперь, по ее мнению, это считалось приемлемым. Из резиденции Юй всегда доносился манящий аромат, так что их соседи не только постоянно спрашивали, что они едят, но и в последнее время поблизости появилось много незнакомых людей. С их вопрошающим видом казалось, что у них были плохие намерения. Поскольку брат и сестра вдвоем были единственными в резиденции Юй, они были похожи на детей, резвящихся на рынке с золотыми кирпичами в руках и таким образом вызывали у некоторых людей злые мысли. Получив предупреждение от маленького божественного камня, Юсиакао отправила письмо, в котором просила своего отца взять с собой большого серого в следующий раз, когда он доставит ей продукты питания. Большинство людей с дурными намерениями испугались, когда увидели величественного большого серого волка, несколько раз бродившего у входа. Были также некоторые интриганы, которые немедленно сообщили в правительственные органы, что в город Тангу вошел злобный зверь. Они хотели использовать власть местных властей, чтобы избавиться от серого волка, воспитанного семьей Юй. Получив отчет, судебные приставы поспешно примчались и мгновенно поняли, что это был всего лишь питомец, которого королевский принц Ян доверил воспитывать семье Юй. Это была просто ложная тревога. После этого главный судебный пристав сообщил соседям семьи Юй, что большой серый был домашним волком, которого люди воспитывали с тех пор, как он еще был щенком. Если бы люди не провоцировали его, то он бы не кусал людей. В последние дни семья Юй подвергалась преследованиям, поэтому они специально привезли большого серого из деревни Дуншань, чтобы охранять их дом. После этого большинство людей со скрытыми мотивами отказались от своих намерений. Однако были и такие люди, которые не сдавались и считали, что домашний волк не очень опасен. Посреди ночи они перелезли через стены и вошли в резиденцию Юй. Соседи семьи Юй были разбужены криком посреди ночи. Когда они оделись и вышли, чтобы проверить ситуацию, они увидели фигуру, выбегающую из резиденции Юй, держась за задницу и отчаянно убегая. Позади него стоял большой серый, который охранял дом. Любой мог бы сказать, что этот человек пошел за шерстью и вернулся остриженным. Он хотел воспользоваться тем фактом, что брат и сестра вдвоем были единственными в доме, и войти, чтобы получить некоторые блага, но в итоге его укусил волк, воспитанный королевским принцем Ян. Самое главное, что его укусили напрасно. Кто осмелится просить принца королевской крови оплатить медицинские расходы и компенсацию? Было бы странно, если бы этого человека не арестовали как вора и не наказали. С большим серым, охранявшим резиденцию, братья и сестры наконец-то могли спать спокойно. Дни шли за днями и приближалось время окружного экзамена в конце февраля. Маленький Шита и двое других детей день за днем учились еще усерднее. К счастью, Юсиакао была там, чтобы каждый день готовить разные блюда для троих детей. В противном случае трое маленьких парней с каждым днем худели бы, как их одноклассники, которые учились в академии. Поскольку они получали правильное питание, трое детей имели румяный цвет лица и были полны духа. Этот парень, Сан Рунце, даже прибавил в весе. В академии преподаватели всегда использовали его в качестве примера, чтобы побудить других испытуемых также готовиться к экзамену с полным энтузиазмом. По мере приближения даты окружного экзамена учебная атмосфера в академии становилась все более напряженной. Ради собственного будущего, чтобы принести славу академии и честь своим семьям, все испытуемые, которые готовились к окружному экзамену, делали все возможное для учебы. Юсиакао, с другой стороны, привила идею правильного баланса между работой и отдыхом. Во время учебы приходилось чередовать напряжение и расслабление. Как резиновая лента, Если кто-то был слишком напряжен, он мог легко порваться. Таким образом, во время перерывов Юсиакао приводила троих детей, чтобы они познакомились с жизнью в деревне Дуншань. Время от времени они отправлялись ловить птиц в горы. Перед началом зимы в горах было много саранчи. Таким образом, даже когда произошло резкое сокращение численности других животных, зимой все еще было много птиц. Используя метод установки силков для ловли птиц из учебников в своей предыдущей жизни, она заставила детей испытать чувство удовлетворения при ловле птиц. Проса, которая использовалась в качестве приманки, была смешана с водой из мистического камня, поэтому у них каждый раз был хороший урожай. Они собрали всех птиц и привезли их обратно в город в качестве еды. Иногда она приводила их собирать морепродукты на пляже. Морепродукты, которые они собрали на пляже, также были доставлены в город и приготовлены для них в виде вкусных блюд из морепродуктов. Иногда она также водила их в доки, чтобы посмотреть, как докеры выполняют тяжелую работу и помочь Юсиалянь в бизнесе. Это помогло им получить реальный опыт работы и испытать трудности простых людей. Благодаря Юсиакао они смогли провести свои перерывы приятным и содержательным образом. Благодаря расширенному кругозору они смогли писать более подробные эссе, и учителя часто хвалили их. Путешествие в деревню, прогулки на природе не только не влияло на их учебу, но и эффективно улучшалось качество их сочинений. Трое малышей были полны предвкушения перед новыми путешествиями. Глава 325. Окружной экзамен. Окружной экзамен был назначен на конец февраля. Это был первый этап экзаменов на уровне округа. Обычно дата экзамена и ряд обременительных регистрационных процедур объявляются за месяц до окружного экзамена. К счастью, Академия Жунсюань всегда проводила групповую регистрацию и таким образом избавляла испытуемых от многих проблем. Место проведения испытаний в городе Тангу находилось рядом с органом правосудия, который располагался на севере и выходил на юг. Здание было приличного размера. Согласно нововведению со стороны учителей, в южной части экзаменационного зала была дверь с восточной и западной стороны, и она была окружена деревянным забором. Испытуемые должны были выстроиться в два ряда и могли войти только после полного личного досмотра. После входа через деревянный забор располагался большой внутренний двор и главный вход. Войдя в главный вход, испытуемые оказывались в большом внутреннем дворе. Это было место, где испытуемые должны были ждать, пока назовут их имена. На северной стороне внутреннего двора располагались три больших зала, в которых сидели экзаменаторы и называли имена испытуемых. Там также было множество рядов с простыми сконструированными сидениями, которые служили местом для сдачи экзаменов испытуемыми. К сожалению, в древние времена не существовало такой вещи, как предварительная проверка места тестирования. В противном случае Юсиакао действительно захотела бы взглянуть на экзаменационный зал. Сегодня прошел первый тур окружного экзамена. Испытуемые уже прибыли на место тестирования еще до рассвета и прошли полный личный досмотр инспекторами. У каждого экзаменуемого была экзаменационная корзина, в которой содержались предметы первой необходимости для экзамена, такие как канцелярские принадлежности, продукты питания, удостоверение личности для экзамена и многое другое. Экзаменационную корзину необходимо было тщательно осмотреть, чтобы предотвратить пронос запрещенных предметов. Экзаменационные корзины Академии Жунсюань были полностью подготовлены Академией. Однако Юсиакао не нравилась простая еда, приготовленная в школе, которая состояла только из рисовых шариков, булочек на пару и соленых овощей. Поэтому она поменяла еду в его корзинке на специально испеченные арахисовое и кунжутное печенье и вяленое мясо. Она также положила медную жаровню, которая могла согреть его руки, когда было холодно. Специально изготовленный мешок для воды для сохранения тепла содержал кипящую горячую воду из мистического камня, и он был плотно обернут небольшим одеялом. Каждый экзамен занимал целый день, и в конце февраля все еще было довольно холодно. Юсиакао надеялась, что ее младший брат сможет выпить немного теплой воды в полдень. Она слышала, что многие испытуемые, которые имели относительно слабое телосложение и обычно имели хорошие оценки, не смогли хорошо сдать экзамены. Главными причинами были погода и еда. Кроме того, были люди, которые не выдерживали 5 дней экзаменов из-за болезни и провалились на экзамене. Маленький Шито помахал руками своим родителям и старшей сестре, которые отправили его на место тестирования, а затем спокойно встал в очередь. Прежде чем войти в экзаменационный зал, инспектор посмотрел на одежду, которая отражала особенности академии, и был слегка удивлен, когда осмотрел свою экзаменационную корзину. После многократной проверки маленького одеяла, мешка с водой и жаровни инспектор впустил его в экзаменационный зал. В это время во дворе уже было много студентов, которые спокойно ждали. Хотя небо еще не посветлело, во дворе было много бумажных фонариков, что позволяло очень хорошо видеть. Маленький Шито последовал за другими учениками, шел организованно, а затем вошел, когда его позвали по имени. Испытуемые стояли во дворе и смотрели на экзаменаторов, ожидая переклички, чтобы войти в центральный зал и забрать свои экзаменационные работы. Они также должны были пройти через процесс обета. Чтобы предотвратить мошенничество, каждый экзаменуемый, участвовавший в окружном экзамене, должен иметь в качестве гаранта стипендиата, который жил на государственные гранты. После того, как маленький Шито получил свою экзаменационную работу, он сел на отведенное ему место. После того, как все экзаменуемые получили свои экзаменационные работы, вокруг стали ходить судебные приставы, чтобы следить за экзаменуемыми. Один из судебных приставов узнал маленького Шито и специально остановился перед ним еще на 2 секунды. Увидев экзаменационные вопросы и тщательно проанализировав их, маленький Шито задумался над вопросами, размалывая чернила. Когда чернила были готовы, он начал серьезно отвечать на вопросы. Ранним февральским утром температура была очень низкой. Конечности студентов, которые простояли на холодном ветру более 2 часов, немного затекли. Маленький Шито достал мешочек с водой из маленького одеяла и сделал 2 глотка теплой воды из мистического камня. Он почувствовал, как тепло снова возвращается в его тело. Он согрел руки у жаровни, а затем начал страстно писать. Благодаря теплу, исходящему от воды из мистического камня, он совсем не чувствовал холода. Его почерк на бумаге был таким же, как обычно, без какого-либо чувства скованности. Сегодня был первый тур экзаменов. Экзамен состоял в написании 2 эссе по 4 книгам, 1 из стихотворения с 6 рифмованными стихами из 5 символов. Существовал стандартизированный формат названия, стихотворения и методов написания, а максимальное количество слов не могло превышать 700 символов. Как правило, в первом раунде можно было пройти эти испытания, пока написание шло гладко. Только те, кто прошел первый тур, могли участвовать во втором туре экзамена. Для маленького Шито не было необходимости беспокоиться о первом раунде. В полдень он перестал писать и, словно на пикнике, неторопливо съел восхитительное печенье и откусил несколько кусочков вяленой свинины. После того, как он выпил несколько глотков воды, он закончил все свои записи за один раз. Он тщательно проверил их еще раз, слегка исправил, а затем переписал на чистовик всю работу. Когда он закончил, он огляделся и заметил, что большинство испытуемых еще пыхтели и думали, быстро записывая что-то на листы бумаги. Сегодня был облачный день, поэтому температура была ниже, чем в предыдущие дни. Некоторые из испытуемых так замерзли, что их лица побелели, а губы стали фиолетовыми. Некоторые из них чихали и шмыгали носом и, казалось, были в плохом состоянии. Маленький Шито чувствовал себя несколько озадаченным. Почему ему не было холодно? Может быть, это действие защитного камня, который дала ему старшая сестра. Маленький божественный камень, который был привязан к шее маленького Шито, бесконечно закатывал глаза. «Хозяин на самом деле одолжил меня другим так небрежно. Не слишком ли это неуважительно по отношению ко мне? Я же божественный камень». Он вспомнил, как Юйсиакао постоянно напоминала ему заботиться о своем младшем брате, прежде чем они пришли сюда. Она также сказала, что это считается заслугой, которая поможет ему развить свою силу. Таким образом, он неохотно согласился. Юйсиакао сказала маленькому Шито, что этот защитный драгоценный камень был благословлен великим мастером и может благословить его на беспрепятственную сдачу экзамена. Когда экзамен закончился, был уже вечер, большинство испытуемых, выходя, сжимали шеи и дрожали. Однако маленький Шито, у которого были вкусные закуски и защита маленького божественного камня, был еще более энергичным, чем до того, как он вошел. Как только он вышел из экзаменационного зала, то увидел свою старшую сестру, которая пришла за ним. Маленький Шито бросился, как пушечное ядро, со своей экзаменационной корзиной. «Сестра, какую вкусную еду мы едим сегодня вечером? Я хочу съесть жареную утку из ресторана Чжинсю. Мы можем пойти и купить там все?» Сан Рунце и Лю Цзиньи тоже вышли и присоединились к друзьям. Услышав, что сегодня вечером они смогут съесть жареную утку в ресторане Чжэньсю. Эти двое действительно с нетерпением ждали этого, но у них не было никакой надежды. Ресторан Чжэньсю, три блюда из одной утки, был очень известен как в городе Тангу, так и в столице. В настоящее время было время, когда утки были не в сезон, поэтому ресторан Чжэньсю продавал только 20 жареных уток в день. Цена каждой из них возросла до 50 тэли, но все еще существовал чрезмерный спрос на нее. Было очевидно, что они не верили, что Юсиакаа способна достать жареную утку. Юсиакаа сначала отвела троих детей домой и заставила каждого выпить по чашке имбирного чая с коричневым сахаром, чтобы согреть их тела. Кровать Кана была такой теплой, что Сан Рунце и Лю Цзинье быстро заснули, как только сняли ботинки и уютно устроились в теплых одеялах. Юсиакаа вошла в кухню ресторана Чжэньсю с черного входа. Когда она узнала, что сегодняшние жареные утки были уже все распроданы, она закатала рукава и лично поджарила две утки. Одна была для маленького Шита, чтобы он принес директору академии, чтобы высказать ему свое почтение и уважение, а другая был для них, чтобы они съели вечером. Соус был привезен из ресторана Чжэньсю, в то время как блины были приготовлены самой Юсиакаа. Когда он съел ароматное утиное мясо, завернутое в блин, и выпил вкусный суп из утиных костей, Сан Рунзи сразу же почувствовал себя живым. «Если бы я мог есть такую вкусную жареную утку каждый день, я был бы готов сдавать экзамены каждый день», — Лю Цзинье отругал его. «Разве ты не боишься устать от ежедневной сдачи экзаменов? Жареная утка стоит 50 тэли, но ее все равно трудно достать. Денег, которые мы заплатили, хватит только на одну утку. Ты планируешь в будущем голодать?» Как правило, окружной экзамен состоял из 4-5 раундов с интервалом в 2-3 дня между каждым раундом. Весь окружной экзамен длился более полугода. К счастью, в течение более чем полугода трое малышей могли хорошо питаться и имели здоровые тела. Они были в полном порядке, даже после того, как целый день страдали на холодном ветру. Перед следующим экзаменом Юсиакаа готовила вкусную еду для троих детей на каждый прием пищи, опасаясь, что они не смогут пройти 5 раундов экзаменов. Для каждого из следующих раундов рассадка была организована в соответствии с результатами предыдущего раунда. Выступление маленького Шита в первом раунде было относительно стабильным, и на него не повлияли холодный ветер и атмосфера в экзаменационном зале, поэтому он, естественно, получил хорошие результаты. Во втором туре его место было близко к экзаменаторам. Преподаватель кафедры конфуцианства увидел красивую и милую внешность 8-летнего маленького Шита и сказал с улыбкой: «Чиновник Чжао, город Тангу полон талантов. Даже такой маленький ребенок пришел сдавать окружной экзамен». Окружной судья Чжао узнал Юйфан, поэтому он улыбнулся и сказал: «Судя по его одежде, он, кажется, студент из Академии Жунсюань. Поскольку преподаватели Академии зарегистрировали его, то они должны быть уверены в нем. Судя по тому, как он сидел, кажется, что вчера он очень хорошо справился». Официальный регистратор города Тангу улыбнулся и сказал: «Испытуемому на вид всего 7 или 8 лет. Он должен быть самым молодым среди испытуемых, верно? Чтобы иметь такие достижения в таком юном возрасте, Академия Жунсюань, безусловно, заслуживает своей репутации». Маленький Шита не знал, что привлек внимание экзаменаторов. Как и в первый день, он сначала записал номер и имя студента и внимательно просмотрел вопросы. Сегодня им нужно было написать одно эссе по 4 книгам и эссе о сыновнем благочестии. Кроме того, они должны были записать по памяти отрывок из священного указа и инструкции к доске 2. Используя не менее 100 символов, они не должны допускать никаких ошибок и изменений. Писать по памяти было сильнейшей способностью маленького Шита. Маленький парень изначально был умен, и после того, как он пил воду из мистического камня более 2 лет, его память стала еще лучше, почти до такой степени, что никогда не забывалось после одного взгляда на текст. Это было одной из главных причин, по которой директор Юань согласился разрешить ему участвовать в экзамене на уровне округа. Сочинение для 4 книг, священные дикты и инструкции по правлению были очень просты для маленького Шита. Он потратил больше времени на теорию сыновней почтительности. После этого ему оставалось только проверить свои ответы, переписать сочинение и дождаться окончания экзамена. Когда экзаменаторы увидели, что он давно закончил, их впечатление о нем немного усилилось. В течение следующих 3 раундов один раунд состоял из написания эссе о 5 классиках, 3 эссе о рифмованной прозе, стихотворение из 8 стихов из 5 символов и написание по памяти первых двух строк священного указа и инструкции к доске. Последние два раунда были посвящены классическому тексту, ритмической прозе, четырем формам поэзии 4 и так далее. Хотя четыре формы поэзии и ритмичной прозы были немного трудны для маленького Шита, он все же закончил отвечать на них серьезно. Что касается качества содержания, то у разных людей будут разные мнения. Во время экзамена маленький Шита также заметил, что его младший дядя тоже попал в 5-й раунд. Его младший дядя находился под сильным давлением, и, хотя он ел пищу, специально приготовленную госпожой Чжан, он не мог нормально питаться, поэтому его здоровье серьезно ухудшилось. Поэтому 5 раундов экзаменов были для него настоящей пыткой. В конце последнего раунда он упал в обморок, как только вышел из экзаменационного зала. Юйдашин и мадам Чжан, которые пришли за ним, помогли ему сесть в небольшой закусочной неподалеку. Выпив миску горячего супа, он постепенно пришел в себя. Юй Сиакао тоже видела эту сцену, но с кровососущей личностью мадам Чжан, похожей на пиявку, она определенно вцепилась бы в них, если бы помогла, поэтому она не подошла. Семьи Сан Рунце и Лю Цзиньи также пришли на последний раунд, поэтому Юй Сиакао просто забрала своего младшего брата домой. 1-4 книги включают в себя великую ученость, учение о среднем, анализы Конфуция и Менция, 2 священные указы и инструкции правления, инструкции, описывающие надлежащее поведение и принципы, которым должны следовать простые люди, 3-5 классиков, включают классику поэзии, книгу документов, книгу обрядов, книгу переменной весенние и осенние летописи, 4-4 формы поэзии, стихи, частушки, оды и песни. Глава 326. Сельскохозяйственный сезон. Теперь им оставалось только дождаться публикации результатов. В середине марта был объявлен список квалифицированных кандидатов для прохождения экзамена в префектуре. Имена всех троих детей были перечислены спереди. Юй Сиакао просмотрела список и увидела, что там также значилось имя ее младшего дяди, Юйбо. «Брат Цань Вэнь, ты тоже пришел проверить результаты. Моя сестра протиснулась внутрь, так что просто попроси ее помочь тебе проверить списки». Услышав сзади голос маленького Шита, Сиакао снова просмотрела список и увидел результаты Цань Вэнь. Его имя было не слишком далеко от имени ее младшего брата. Она упорно трудилась, чтобы выбраться из толпы и нашла своего младшего брата. С улыбкой она похлопала его по плечу и сказала: «Молодец, ты в двадцатке лучших. Если ты будешь усердно учиться, то в нашей семье скоро появится маленький ученый, чиновник округа». С нежной улыбкой Цань Вэнь сказал: «Поздравляю, маленький Шита». Юй Сиакао сказала с улыбкой: «Цань Вэнь, я тоже видела твое имя, так что я тебя тоже поздравляю. Когда вы поедете в город префектуры, пожалуйста, помогите позаботиться о нашем маленьком Шита». Как будто он уже ожидал такого результата, но Цань Вэнь не показал чрезмерной радости. Он кивнул и сказал: «Учитывая отношения между нашими семьями, я бы сделал это, даже если бы вы меня не попросили». Поболтав некоторое время с Цань Вэнь, Юй Сиакао привезла своего младшего брата обратно в деревню Дуншань. До экзамена в префектуре оставалось чуть меньше месяца. После того, как были объявлены результаты экзамена, Академия Жун Сюань дала студентам только 2 выходных дня. Была уже середина марта, и ей нужно было ехать домой, чтобы выращивать раннеспелые овощи. Будет слишком поздно, если бы она отложила это еще на какое-то время. Она планировала использовать следующие 2 дня, чтобы засеять все овощные поля, а затем позволить своему отцу и остальным членам семьи ухаживать за полями после этого. Когда они вернулись в деревню Дуншань, то увидели множество лошадей, припаркованных перед их домом. Войдя, она поняла, что это был принц Ян. Чжу Цзюньянь пил ароматный чай, который был очень высококачественным, потому что он привез его с собой. Даже если бы это были те же самые чайные листья, чай, приготовленный из воды семьи Юй, был бы более ароматным на вкус, чем в других местах. То же самое было и с едой в семье Юй. Даже у риса был гораздо лучший вкус во рту. Могло ли быть так, что вода в колодце семьи Юй отличалась от воды в других местах? Его элегантность при дегустации чая с опущенными глазами, его изящный нрав и его равнодушное и красивое лицо. Этот простой двор, казалось, тоже стал более ярким. Юй Сиакао снова была поражена. Услышав движение, Чжу Цзюньянь поднял глаза и огляделся. Увидев блеск в глазах Сиакао, его сердце внезапно почувствовало себя более расслабленным и спокойным. Со слабой улыбкой он мягко спросил, как результаты у маленького Шита на экзамене. Он есть в списке квалифицированных экзаменуемых. Маленький Шита вмешался в разговор и сам ответил. Я прошел, я квалифицирован для участия в экзамене префектуры. Яркая улыбка появилась на лицах Юйхая и мадам Лю, которые изначально были обеспокоены. Юй Цайфэн и ее муж тоже поздравили его. Юйхай смиренно ответил, это только первый этап, мы не знаем, как сложатся следующие два этапа, не будь пока таким счастливым. Маленький Шита, ты не можешь быть слишком гордым, тебе нужно продолжать усердно работать. Маленький Шита кивнул головой. Мадам Лю не смогла сдержать улыбки и сказала, вы, должно быть, проголодались. Мама приготовит для вас что-нибудь вкусненькое, ребята. Юй Сяокао хотела пойти помочь, но госпожа Лю сказала ей, Йеньер может мне помочь, тебе следует заняться семенами овощей. Поскольку у тебя не было дома, мы просто пахали и удобряли поля, теперь нам просто нужно посадить семена. Юйхай также сказал, мы также должны предварительно замочить семена арбуза. Сначала я хотел сделать это сам, но твоя мама боялась, что я все испорчу и поставлю под сомнение сбор урожая. В последние несколько дней мы постоянно получаем заказы из префектуры города, надеясь, что сможем вырастить больше арбузов. Юй Сяокао подумала об этом и сказала, тогда давайте посадим арбузы на наших более чем 10 акрах сельскохозяйственных угодий в деревне. Мы можем выращивать кукурузу на плантации, расположенной на окраине города Тангу. Кстати, отец, прошлой осенью на плантации не было собрано ни одного зерна. У фермеров-арендаторов, должно быть, трудные времена, верно? Юйхай кивнула и сказал, да, им всем было нелегко. Это не только наша плантация, но и то же самое было и у других. В нашей деревне Дуншэнь было немного лучше. Единственное, что я мог сделать, это не брать с них арендную плату. У большинства простых людей дома не было лишнего зерна. Все они полагались на свой осенний урожай, чтобы пережить холодную зиму и период времени до того, как будут готовы новые посевы. Хотя императорский двор распределял продовольствие для оказания помощи в случае стихийных бедствий и в городе продавалось зерно по средней цене, все еще было много людей, которые не могли позволить себе зерно. В результате в начале весны увеличилось число людей, продающих свои дома, землю и детей. Юй Сяокао подумала об этом и сказала, после того, как младший брат сдаст экзамен в префектуре, давайте также посадим кукурузу. На плантации более 100 акров земли, поэтому нам понадобится много людей, чтобы пахать, удобрять, сеять и управлять полями. У фермеров-арендаторов определенно не хватает продовольствия, чтобы продержаться до тех пор, пока кукуруза не будет готова к сбору урожая. Почему бы нам не нанять арендаторов ферм в качестве долгосрочных работников? Тем, кто работает больше, будем платить больше, а те, кто хорошо выполняет свою работу, получат премию. Как ты думаешь, это хорошая идея? Давай сначала выработаем правила. Через пару дней я поеду на плантацию с твоим старшим дядей по отцовской линии и спрошу у него мнение. Юйхай чувствовал, что это была очень хорошая идея. Чжу Цзюньянь вмешался. Я тоже купил немного земли вокруг Тангу, поэтому мне нужно нанять несколько человек, чтобы управлять ими. Я тоже доверю это дело тебе. Юй Сяокао с любопытством спросила у него. Юный принц, почему ты вдруг захотел купить сельскохозяйственные угодья в городе Тангу? Ты тоже сажаешь кукурузу? Это приказ императора. В прошлом году саранча уничтожила всю кукурузу на плантации в столице. Однако результат, оцененный министром доходов, был намного меньше, чем у вашей семьи. Император и Министерство доходов хотят поэкспериментировать как в столице, так и в городе Тангу, чтобы выяснить, какая земля больше подходит для выращивания кукурузы. Чжу Цзюньянь принял императорский приказ и планировал длительное пребывание в городе Тангу. Экспериментальные поля в столице были переданы на попечение группе старых товарищей из Министерства доходов. Юй Сяокао подняла брови и подумала, без воды из мистического камня, которая есть у меня, как бы усердно они ни работали, экспериментальные поля в столице все равно не будут такими хорошими, как поля в городе Тангу. Помогать ли мне молодому королевскому принцу снова? Но она все равно честно ответила. Кукурузу очень легко выращивать, так как она обладает хорошей приспособляемостью к различным типам почвы. В прошлом году мы посадили их в песчаную почву и там все равно был довольно высокий урожай. Чжу Цзюньянь кивнул. Он слегка огляделся и сказал. Император сказал, что ваша семья имеет опыт в выращивании кукурузы, поэтому нам понадобится помощь вашей семьи с экспериментальными полями в обоих местах. Конечно, мы не позволим вам, ребята, работать даром. Если это задание будет выполнено хорошо, то вы обязательно будете вознаграждены. Какого рода награда? Золото, серебро и драгоценные камни, шелк и атлас, плодородные сельскохозяйственные угодья и красивые дома. Глаза Юсиака ярко сияли и, подперев подбородок кулаком, она выглядела как котенок, поймавший маленькую рыбку. Она выглядела довольно мило. Чжу Цзюньян не мог не взъерошить ее волосы своими руками. Он ответил: «Ты можешь получить их все. Даже если они не входят в число наград императора, я компенсирую тебе это. Теперь ты согласна на мое предложение?» Юсиака стряхнула его руки, пристально посмотрела на него и сказала: «Мужчина и женщина не должны случайно прикасаться друг к другу. Мне уже 11 лет, так что я больше не ребенок. Пожалуйста, обрати внимание на свои действия». Брови Юйхай были почти сведены вместе, а его глазные яблоки готовы были выскочить. Если бы другой стороной не был королевский принц Ян, он бы уже сломал руки пополам. Что случилось с этим королевским принцем Ян? Его же раньше не интересовалась Сиакао, верно? Ни в коем случае так нельзя, он должен просто присматривать за ней. Его дочери было всего 11 лет, так что он не мог позволить этому большому волку забрать ее. Ну и что с того, что он был принцем королевской крови? Даже принц королевской крови не должен случайно прикасаться к чужим дочерям. Чжу Цзюньян не знал, что ее отец начал остерегаться его. Он посмотрел на Юсиака сверху донизу и сказал: 11 лет, я не могу так сказать. Тебе нужно больше есть в будущем, чтобы ты могла вырасти выше и не превратиться в маленькую коротышку». Юсиака была очень огорчена своим невысоким ростом. Она употребляла воду из мистического камня более 2 лет, и доктор Сун сказал, что она уже оправилась от болезни, которая была у нее с тех пор, как она была в утробе матери. Она очень хорошо питалась больше года, но, несмотря на то, что ела так много, она все еще не могла набрать много веса. Более того, она тоже не стала намного выше. Сиалянь была почти на полголовы выше ее. Может быть, это связано с природными особенностями ее организма? Увидев, что Юсиака выглядит подавленной, как побежденный котенок, Чжу Цзюньян почувствовал себя плохо и сказал: «Не волнуйся слишком сильно. Некоторые люди взрослеют раньше, в то время как другие взрослеют позже. Младший внук столичного мэра был лишь немного выше тебя, когда ему было 15, но после того, как мы не виделись больше года, он стал почти одного роста со мной. Тебе всего 11 лет, так что тебе еще предстоит вырасти в течение 6-7 лет». Юсиака пристально посмотрела на него и подумала: «Кто первый вонзит нож в сердце другим людям? Ты хочешь назначить мне свидание после того, как дал мне пощечину? Я запомню это. С этого момента я буду готовить блюда, которые ты не любишь есть». Она сердито развернулась и пошла в кладовку за водой из мистического камня, используемой для выращивания овощей. Она называла это размножением, но на самом деле это был очень простой процесс. Ей просто нужно было замочить семена в воде из мистического камня, и семена будут готовы к посадке через пару дней. Зарезервированные семена арбуза нужно было замачивать до тех пор, пока не прорастет маленький бутон, что увеличило бы их вероятность выживания при посадке. Таким образом, их нужно было замочить еще на несколько дней. Это было в самый раз, так как они могли посадить арбузы, когда закончили сажать семена овощей. В этом году посадка овощей была задержана почти на полмесяца. Чтобы не затягивать сельскохозяйственный сезон, госпожа Лю обратилась за помощью к своим близким друзьям, платя им по 30 медных монет в день. Там было в общей сложности от 4 до 5 акров овощных полей, так что с 7-8 людьми они могли закончить работу за день. После посева семян овощей Юсиака пришло время возвращаться в город, чтобы снова стать поваром для своего младшего брата. Чтобы влиять на рост овощей без нее, Юсиака решила просто бросить разноцветный камень в колодец на заднем дворе и попросила маленький божественный камень выпустить свою духовную силу в воду. После этого она торжественно проинструктировала своего отца, что он должен использовать воду из колодца их семьи для орошения земли и арбузов по той причине, что она обнаружила, что в воде из колодца их семьи есть что-то особенное. После напоминания своей дочери Юйхай также заметил, что рис вкуснее, когда его готовят с колодезной водой в их семье. Оставалось выяснить, хорошо ли это для рассады овощей и арбузов. Была одна вещь, которая была очень хороша в Юйхай, а именно тот факт, что он твердо верил и следовал словам своей дочери. Конечно, он также провел небольшой эксперимент. Он выбрал небольшой участок овощного поля для орошения водой из пруда за домом вместо колодезной воды. Вскоре он заметил разницу. Овощное поле, поливаемое колодезной водой, действительно росло быстрее и лучше, чем та часть, которая орошалась водой из пруда. Как его дочь заметила это? Сказал ли ей об этом бессмертный во сне, или бессмертный применил магию в колодезной воде? Юйхай похоронил этот вопрос глубоко в своем сердце и никогда никому не говорил. Что касается вопроса о том, что колодезная вода на их заднем дворе отличается от воды в других местах, он провел небольшую встречу с семьей и сказал им не упоминать об этом другим, чтобы это не привлекло ненужных неприятностей. С отцом и старшим дядей дома у Юйсиакаа не было никаких забот, и она сосредоточилась на том, чтобы быть шеф-поваром в городе. После того, как результаты экзамена были опубликованы, отцы Сан Рунце и Лю Цзинье пришли снова. Каждый из них дал ей по 50 тэли на расходы на еду и попросил ее, пожалуйста, позаботиться об их детях. С тем же настроем, была ли это одна овца или три овцы, ей все равно нужно было пасти их. Она не отказывалась от их просьб. Глава 327. Рассерженный принц. Во дворе городской резиденции она освободила небольшой участок земли для посадки различных видов овощей. С помощью маленького божественного камня овощи, которые они собирались съесть в первую очередь, созревали быстрее, и это было нормально, так как два других малыша ничего не понимали в сельском хозяйстве и просто считали, что овощи, посаженные Юйсиакаа, росли довольно быстро. Чжу Цзюньянь перестал ездить в деревню Дуншань, как только узнал, что Юйсиакаа стала помогать своему младшему брату, который готовился сдавать экзамен в префектуру. Он купил дом недалеко от их резиденции в городе и привел с собой главного помощника Лю, чтобы навещать их каждый день и кушать каждый день вкусную еду Сиакаа. Каждый день Юйсиакаа изо всех сил пыталась придумать новые идеи для своих блюд. Когда наступила весна, не всех ингредиентов для приготовления блюд стало хватать, в семье Юй все еще оставались овощи, но мяса практически не осталось. Свинина, курица и утиное мясо, которые они хранили с прошлого года, было почти все съедено, но трое детей очень любили мясо, так что, если бы она заставила их стать вегетарианцами, они, вероятно, выдержали бы это мучение всего несколько дней. Когда дети отправились в академию, Юйсиакаа начала слоняться по рынку, высматривая, можно ли купить мясо или яйца, но ее встретило только разочарование от увиденного. Все люди боялись тратить пищу впустую в год бедствий, поэтому все быстро позаботились о своем домашнем скоте и птице и поэтому ничего не продавали на рынке. О дикой дичи также не могло быть и речи, поскольку численность диких животных на горе также значительно сократилась. Пока она слонялась по городу, она встретила молодого мастера Чжоу, который спешил обратно из города префектуры. Элегантный юноша, который носил яркую одежду и разъезжал по улицам на своей лошади, увидел, что она выглядит встревоженной и спросил у нее,